9. Мать Веста пришла в себя под конец пути, когда Ханс в который уже раз смочил ее губы водой. Они летели над пустыней. Сидящая в ногах у настоятельницы совсем еще юная рабыня баюкала ребенка. На вид ей было солнце 12, не больше. Хотя все женщины в каменоломнях были до нельзя истощены. Возможно, эта девушка гораздо старше. «Где я?» — спросила Веста. «Мы тебя спасли. Высшие помогли. Мы в гондоле». Веста дернулась было, но со стоном уронила голову обратно на колени Ханса. И тут раздался детский плач. «Я же сказала, не надо!» — сморщилась Веста. «Чей это ребенок?» — спросил Ханс. «Это ублюдок Ранмира Аль-Хали!» — с ненавистью сказала мать-настоятельница. «Такой же ненасытный, как его отец. Когда я в сознании и, чтобы не орал, как ненормальный, подношу его к груди, он выпивает меня до дна. Сосет, пока я его не оторву. Выкинь его, пусть подохнет в пустыне!» Ханс бережно взял в руки ребенка и развернул грязное тряпье. «Ты не права, сестра», — укоризненно сказал он. «Мальчик здоровый и сильный. Сразу видно, великаном будет. В отца. Мы горцы хоть и сильные, но низкорослые. Этот Аль-Хали может улучшить нашу породу. Храму нужны защитники. Мы вырастим его и сделаем из него могучего воина. Он будет защищать и тебя, и храм». Веста вынуждена была признать, что брат-адепт прав. Зачем говорить ребенку, кто его отец? Из мальчишки воспитают настоящего горца. «Как его зовут?» — спросил Ханс. «Никак. Ублюдок, животное, тварь!» «Кахир!» — ласково сказала вдруг рабыня. «Если позволите, госпожа, я назвала его Кахиром». Она сразу почувствовала, что женщина, за которой пришло столько воинов, обладает огромной властью. «Мне все равно, пусть будет Кахир», — равнодушно сказала мать-настоятельница. «Куда мы летим?» «Во Фригаму, нас там ждут». Ханс кивнул на золоченый шпиль главного храма, уже виднеющийся вдали. На горизонте возник некогда прекрасный белоснежный город, столица северных, Фригама. Почти вся лежащая сейчас в руинах. Ранмир ударил по ней торпедами дважды. «Здесь мы отдохнем, а потом поднимемся в горы и мальчишку с собой заберем». «Господин, можно я с вами?» — взмолилась рабыня. «Позвольте мне присматривать за ребенком. Не смотрите, что я такая. Я сильная. Мне уже 13 солнц», — с гордостью сказала она. И тихо добавила: «И я уже женщина». «Я не господин», — нахмурился Ханс. «Да и ты теперь свободная. Надеюсь, что мы убили сегодня этих насильников, которые позарились на девчонку. Хочешь идти с нами? Иди». «Спасибо, Ханс. Меня зовут Ратта». «Я запомню». Веста беспокойно заворочилась на дне гондолы. Ханс бережно придержал ее голову. «Отдыхай, мать-настоятельница, тебе здорово досталось. Как тебе удалось договориться с высшими? Мы все ненавидим Ранмира Аль-Хали и летим в гондоле вместе с его сыном», — усмехнулась мать Веста. «Что ж, это судьба». И она обессиленно закрыла глаза. «Линар!» Едва принц очнулся после перемещения, его обхватили нетерпеливые женские руки. «Ты жив?» «Я-то жив! А ты что творила?» Принц был зол. «Если бы не Дестон, я бы тебя потерял! Но я вам помогла! О, мрак, ты ранен!» «Вроде бы нет, просто испугался за тебя!» Он с трудом держался, лишь бы жена не вздумала его снова обнимать. «Ты был великолепен!» Гота вновь приникла к мужу. «Комплименты и нежности потом. Дай мне сначала переодеться. Я залит кровью и, несмотря на защиту, пару раз меня приложили славно». Линар невольно взялся за плечо. «Я вызову эскулапов!» — испугалась Гота. «Ты-то цела? Не врешь?» «Я ушла первой. Хан с матерью Вестой улетели во Фригаму. И они, и три другие гондолы. Три?» «Одну пришлось взорвать. Дестон молодец. У него отличная реакция. И он прирожденный лидер. Аль-Хали еще не объявлялись?» «Сьор Атль нас прикрывает. С Ранмиром объясняться будет он. Это не самое страшное. Как нам убедить Намира, что мы не были в Калифасе? Устало улыбнулся Ленар. Ваше высочество! В дверь буквально ворвались эскулапы. Они тащили артефакты, бинты, лекарства и еще кучу всего. Ленар поморщился. «Ну, сейчас начнется». «Гота, выйди», — попросил он. «Но я хочу знать, что ты в порядке». «Я же с тобой говорю. И здесь все цело». Он опустил руку на промежность. «Уверен?» — Гота прищурилась. «Ночью сама проверишь. Не снимайте дублет, режьте». Поморщившись, велел Ленар слугам. «Похоже, трещина в кости. Или перелом. Когда калифасы дружно навалились у гондол, Ленар упал на камни, а защитный пояс к этому времени уже выдохся. Но жене этого видеть не надо. Его тело, которое превратилось в один сплошной синяк. Главное, что все они вырвались». «Вам и в самом деле лучше выйти, Грата. Эскулап высшего ранга по одному только внешнему виду принца определил, что дело серьезное. Наследник дома держится молодцом. Кто бы мог подумать, что идол моды настолько стойк и терпелив? Хорошо, что на лице не останется шрамов, а синяки и царапины заживут. Барышням не грозит истерика. До следующего балета принц Ленар будет полностью здоров и готов развлекать публику. Если, конечно, захочет». Ленар позволил себе застонать, лишь когда за женой закрылась дверь. Рука болталась, как плеть. Именно на нее он упал, когда калифасцы свалили с ног. Хорошо успел откатиться в сторону, да зять налетел, как коршун. А ведь сестра даже не догадывается, в какой именно пустыне побывал сьор Дестон. В Нараборе уже была ночь. Наша спала. Ей сказали только, что муж отбыл по срочным делам. Дестона встретил взволнованный дед. «Удалось?» — спросил он, ощупывая Дестона внимательным взглядом. — Вроде бы цел. — Да, мать Веста на пути во Фригаму вместе с остальными. Ленар, похоже, ранен. Гота осталась без защиты, но мы ее прикрыли. Оба Готвера в порядке, — коротко отчитался Дестон. — Не смотри так, дед, на мне не царапины. — Ленар, значит, ранен. Он лез в самую гущу, словно пытался доказать, что не только танцевать умеет. Тем более Ханс его поддел. — улыбнулся Дестон. — Ханс? — Командир горцев. Так они нам больше не враги? Время покажет. Сегодня они столкнулись с нашей магией, как они это называют, и убедились в ее пользе. Это огромный шаг вперед в наших отношениях. Главное, что мы теперь союзники. Мне надо помыться и позвать какого-нибудь эскулапа. Я хочу мазь от синяков, иначе мне придется сочинить для жены историю о том, как я споткнулся и упал. А врать я не умею. Боюсь, эта вылазка дорого нам обойдется. Тяжело вздохнул дед. Ты о чем? Ведь все получилось. Но как теперь поступит Намир? От него всего можно ждать. Я уверен, что братья Аль-Хали уже в красных каменоломнях. Разумеется, император будет в бешенстве. Но пусть попробует отыскать и гондолы, и нападавших.